Большинство людей полагают, что с помощью психоанализа можно стать счастливее. Трэвис, однако, знал, это не так. На протяжении многих лет он подвергал себя беспощадному самоанализу и давно уже понял, почему превратился в одиночку, не способного завести друзей. Но, несмотря на это понимание, Трэвис так и не смог ничего в себе изменить. Сейчас, когда близилась полночь, он сидел на кухне, пил очередную банку пива и рассказывал Эйнштейну о своей добровольной изоляции. Собака неподвижно сидела рядом, не шевелясь и не зевая, как будто была поглощена его историей. «Я одинок с самого детства. Хотя, конечно, у меня были приятели. Просто я всегда предпочитал свое собственное общество. Думаю, это у меня от природы. Я имею в виду, что, будучи мальчишкой, я еще не пришел к выводу о том, что дружба со мной представляет опасность для моих сверстников. Мать Трэвиса умерла при родах, и он знал об этом с раннего возраста. Наступит время, и ее уход покажется предзнаменованием будущих событий, и тогда он поймет всю его важность. Но это произойдет позже. Ребенком Трэвис не испытывал чувства вины. Оно пришло к нему в 10-летнем возрасте, когда погиб его брат Гарри. Он был на 2 года старше Трэвиса. Одним июньским утром в понедельник Гарри уговорил Трэвиса пойти за 3 квартала на пляж, хотя отец строго-настрого запретил им купаться без него. Это был небольшой, окруженный скалами участок моря, где не было спасательной станции и где кроме них никого не оказалось. «Гарри попал в подводное течение», — сказал Трэвис Эйнштейну. «Мы плавали самое большое в футах в 10 друг от друга, и проклятое течение зацепило его и затащило на глубину. А я остался цел. Я даже попытался спасти его, и уж, наверное, должен был попасть на то же самое место, но течение, видимо, изменило направление после того, как утащило Гарри». Он долго не сводил глаз с поверхности кухонного стола, но вместо красного пластика видел катящиеся зелено-голубые предательские морские волны. «Я любил своего старшего брата больше всех на свете». Эйнштейн тихо заскулил, как бы выражая соболезнование. «Никто не винил меня в гибели Гарри. Из нас двоих он был старший. Он должен был отвечать за меня. А я думал тогда, что раз течение утащило брата, оно должно было утащить и меня». Прилетевший с запада ночной ветер постучал в оконное стекло. Сделав глоток пива, Трэвис сказал: «Однажды летом, когда мне исполнилось 14, я был одержим страстным желанием попасть в теннисный лагерь. Я тогда очень увлекался спортом. В общем, отец записал меня в один лагерь под Сан-Диего на интенсивный месячный курс. Он повез меня туда в воскресенье, но мы так и не доехали. К северу от Оушенсайда водитель грузовика заснул за рулем, выехал на осевую и снес нас с дороги начисто. Отец умер мгновенно. Перелом шеи, позвоночника, открытые травмы черепа, грудная клетка смятой. Я сидел на переднем сиденье рядом с ним, но отделался несколькими порезами, ушибами и 2 сломанными пальцами. Пес внимательно смотрел на него. История повторилась. Мы оба должны были погибнуть, но я остался цел. И мы вообще бы не поехали, если бы я не завелся с этим лагерем. На этот раз я почувствовал, что влип. Возможно, меня нельзя винить в кончине матери, умершей при родах. И, вероятно, я не был виноват в гибели Гарри, но это... В общем, становилось ясно. Я приношу несчастье. И другим людям небезопасно иметь дело со мной. Все, кого я любил, по-настоящему любил, обязательно умирали. К 24 годам, когда Трэвис закончил колледж, он превратился в законопослушного одиночку, хотя, повзрослев, относился к смерти своих родных по-иному. Он уже не думал о себе, как об источнике несчастий, и не винил в случившемся. Но так и не завел близких друзей, отчасти из-за неумения создавать и поддерживать дружеские отношения, отчасти из-за того, что без близких друзей он становился неуязвим для переживаний и горя в случае их потери. Привычка и самозащита стали основой моей эмоциональной изоляции, — сказал он Эйнштейну. Пес поднялся и приблизился к нему на те несколько футов, которые разделяли их. Он протиснулся между колен Трэвиса и положил голову ему на бедро. Поглаживая собаку, Трэвис продолжал. После окончания колледжа я не знал, чем заняться. Тут подоспел набор в армию, и я пошел, прежде чем получил повестку. Специальные войска. Мне там нравилось. Может быть, от того, что... Ну, в общем... Там было чувство братства, и я был вынужден обзавестись друзьями. Понимаешь, я делал вид, что не хочу ни с кем сближаться, но там просто некуда было деться. Потом я решил остаться в армии. Когда формировалась группа «Дельта» по борьбе с терроризмом, я подался туда. Ребята в «Дельте» были крутые, настоящие парни. Они прозвали меня «Немой» и «Гарпа», потому что я был молчун, а друзья у меня появились вопреки мне самому. Во время 11-й по счету операции наш взвод вылетел в Афины для освобождения посольства США от захватившей его группы палестинских экстремистов. Они уже убили 8 работников посольства и продолжали расстреливать каждый час по одному заложнику. На переговоры палестинцы не шли. Мы атаковали их быстро, аккуратно и неудачно. Они заминировали все здание. 9 парней из взвода погибли. Я был единственным, кто уцелел. С пулей в бедре и с шрапнелью в заднице, но уцелел.